Вне себя от ярости и унижения молодчик пытался справиться с перекосившейся обоймой, вопя, что несколько мгновений отсрочки ничего в твоей судьбе не изменит. И чудо, 30 лет назад спасшее твою бабушку от немецкого офицера, повторилось. В камеру неожиданно вошел полковник, вырвал у горлопана автомат, проглядел твое досье, двинул юному патриоту по физиономии, разжаловал его и запер вместо тебя в камере. 26 июня 1945 года гражданский суд Ниццы вернул тебе доброе имя, и ты покинул здание рука об руку с Кюре, надевшего повязку с эмблемой свободной Франции. Альфред Дома, единственный приходской священник, арестованный гестапо во время войны, дал показания в твою пользу вместе с другими участниками сопротивления, которым ты помог. Твоя мать, в очередной раз оплакивавшая судьбу сына, лишилась чувств от счастья, увидев тебя на пороге, а ты первым делом кинулся благодарить бабушку, словно она поделилась с тобой частичкой былого везения. Ты не был суеверен, просто хотел выразить признательность. Жан-Пьер Рюден, один из последних здравствующих и поныне свидетелей еще одной истории, он получил на фронте немало ранений, еще больше наград. Был в свое время самым крупным книготорговцем Ниццы. Ты всегда представлял его как Шурина от первого брака. Сейчас Жан-Пьеру 86. Я знал, что в послевоенные годы вы вдвоем устраивали поразительные шуточные представления и всегда при полном аншлаге. Например, вы прочли курс лекций в большом отеле в центре Ниццы, на который собирался весь город. Тема одной из них звучала так: «Как капиталисты разоряют изобретателей». Надев парики, наклеив усы и бородки, вы представлялись жертвами мультинациональных корпораций и чиновников. Ты изображал барона Рене фон Мейленмейстера, автора революционного изобретения, счетчика потерянного времени для приемной брюссельского суда. Бельгийское правительство поспешило перепродать счетчик всем европейским странам, а тебе с этих сделок ничего не перепало. Твой друг выступал в роли биолога Жана Пьера Дика IX, воспитанника детского дома, усыновленного 9-й колониальной пехотной дивизией, который провел всю войну в Луизиане, где запустил программу «Дойки белых женщин». Он сравнил материнское молоко женщин разных рас и выяснил, что у негритянок его меньше, и оно не так богато кальцием, как у их белых сестер. Биолог учредил добровольное общество, призванное доить белых женщин с гиперлактацией, чтобы кормить излишками голодающих младенцев из черных кварталов. К несчастью, швейцарская продовольственная компания перехватила инициативу и перевербовала сотрудников, так что теперь грудное молоко используется исключительно в производстве молочного шоколада, а Жану Пьеру осталось лишь оплакивать свое изобретение. Вещая с трибуны, вы так отчаянно боролись с одолевавшим вас смехом, что едва не плакали, заряжая весельем зрителей. Всех присутствующих просили подписать петицию. Они делали это с большой охотой, хоть и понимали, что их разыгрывают, чтобы ты в конце года получил причитающуюся тебе компенсацию и чтобы на использование грудного молока в швейцарской кондитерской промышленности был наложен запрет. Король Бодуэн и шоколадный консорциум были крайне удивлены, получив эту петицию. Вот почему, дорогой доктор Плон, я вырос таким фантазером. Одну деталь Жан-Пьер Рюден упомянул вскользь. Оказывается, по твоей настоятельной просьбе вы давали представление в отеле «Скрип». Именно там, где несколькими месяцами раньше тебя держали в тюрьме и угрожали расстрелять без суда и следствия. Думаю, когда наступил мир, ты решил обеззаразить это зловещее место силой юмора. Я убрал голубую тетрадь в толстую папку с пометкой «Рене», где лежат твои письма, рисунки, факсы ко дню рождения, результаты твоих последних анализов и сообщения о кончине. Нисс Матен поместил даже два некролога, по-разному написав твою фамилию. Такая посмертная шуточка совершенно в твоем стиле. Ты словно захотел развеселить тех, кто тебя оплакивал. Я убрал в толстую папку с пометкой Рене голубую тетрадь. Но она меня не отпускает. Будет среди ночи. Напоминает, что я должен под конец рассказать еще кое-что и завершить повествование. А я пытаюсь увильнуть, чтобы не вспоминать один тяжелый эпизод из моего детства. Но тетрадь протестует. А тетрадь — это ты. Поэтому я снова ее открываю. В тот день, когда Гортензии исполнилось 80, она объявила, что больше не сделает ни шага и умрет в своем вольтеровском кресле. Целыми днями она читала, раскладывала пасьянсы, слушала Ковелартон. Ты с 15 лет неустанно трудился, мастеря этот самый крохотный в мире детекторный радиоприемник и надеясь запатентовать его. К несчастью, твоя мечта так и осталась нереализованной, не хватило денег. Неделя проходила за неделей, а твоя бабушка все больше времени проводила с приемником возле уха, слушая новости, радиопостановки, модные песенки и одновременно читала газету от первой до последней строчки. Однажды ты заметил, что она держит ее вверх ногами. Сколько времени Гортензия скрывала свою слепоту? Все последние годы ее жизни вы с матерью, по молчаливому уговору, разыгрывали комедию. Если и помогали ей за едой, то украдкой. Показывали фотографии, от которых она приходила в восторг, и интересовались ее мнением по любому поводу. «Как тебе мое новое платье, мама?» — с тревогой в голосе спрашивала Сюзанна, вертясь перед Гортензией. «Не такая уж я дура, но все равно спасибо. За неделю до смерти огорошила тебя Гортензия. Не говори матери, что я знаю, что она знает, что я притворяюсь». И унесла в могилу свой секрет Полишинеля. То была последняя уловка женщины, которая преодолела все невзгоды, делая вид, что они просто не существуют. Похоронив мать, Сюзанна не обрела свободы, а предалась скорби по матери и мужу. Но тебя она щадила, и за это ты любил ее еще сильнее. «Думаешь, если бы стал моряком, ты был бы счастливей?» — робко спрашивала она, глядя, как ты корпишь над очередной тяжбой. «Конечно нет», — отвечал ты, и был очень убедителен. «Ты унаследовал от Гортензии великий талант хранить в себе все сожаления, трудности и страдания. Ты будешь счастлив, да, милый?» — заклинала она со слезами на глазах. «Так Сюзанна вырвала у тебя второе и последнее обещание в жизни. Убив зародыши твою мечту о морском просторе, теперь она хотела видеть тебя счастливым. Ты сдержал слово, вопреки всему. Я тому свидетель. В 1969 году ты воскрес к жизни благодаря новенькому тазобедренному суставу и жалел лишь о том, что Сюзанны уже не было на свете. Я прочел об этом в голубой тетради. Ты очень надеялся, что твое возрождение навсегда прогонит терзавших ее демонов. У меня остались смутные, но яркие воспоминания о бабушке, которую я знал очень недолго. Ночуя у нее, я превращал квартиру в огромный полигон и разыгрывал воздушные бои, морские сражения. Она поощряла меня так весело и вдохновенно, что мама, приведя меня на улицу Бюфа, слегка терялась. «Не беспокойтесь, Поль, мальчику ведь нужно поиграть. Бегите, все будет хорошо». В спальне Сюзанны стояла огромная кровать с медными спинками, я накрывал простыней швабру, и получалась Святая Мария, шхуна Христофора Колумба, на которой он открыл Америку. Прежде чем подняться на борт, я притаскивал с кухни кастрюли, сковородки, тарелки, ножи, вилки, ложки и электрический вентилятор. Без него буря было не устроить. Когда море стихало, Сюзанна садилась в шлюпку, старое кресло Гортензии на колесиках, и делала вид, что гребет, а пятками отталкивалась от пола и кричала: «Эй, на корабле! Разрешите нам подняться на борт!»